«Поняла. Эту комнату полностью оборудуем под тренажерный зал», — констатировала девушка, ловко внося правки в макет на планшете. «Планируете проводить здесь частные занятия, господин?» «О, нет», — с улыбкой отмахнулся я. «Это все мне нужно для личного пользования. Хочу вернуть былую форму после некого инцидента». «Понимаю, господин». Только сейчас, заметив диск стража на моей ладони, кивнула девушка и сделала себе еще какую-то пометку. «Могу посоветовать вам отличного инструктора-диетолога. Она одна из лучших в столице, специализируется как раз на восстановлениях после магических травм». «Благодарю. В этом я сам отлично разбираюсь», — улыбнулся я, выходя в коридор. «В отличие от подбора мебели. И как вы это делаете так быстро? Там же миллионы позиций. У меня бы мозг вскипел». Пока ждал приезда дизайнера, я успел заглянуть туда, что в этом времени называют страшным словом «marketplace». От одной мысли о том, чтобы из этого океана самому выуживать необходимое, у меня голова шла кругом. Да я лучше десяток порталов подряд закрою, чем буду тратить целый день на подобное, а то и не один. Как говорил старик Акс, оставь сапоги сапожнику, а рыбалку рыбаку. Что в его странной даже для моего времени аналогии можно было понимать как «каждый должен заниматься своим делом». Собственно, у нас в Ордене Аргуса именно так и было. Воины не учили сборщиков добывать ресурсы, а научников изучать порталы. А те, в свою очередь, не строили из себя экспертов по убийству тварей. Каждый был занят именно тем, в чем хорош. «Что вы, господин Маркус?» — смущенно замахала рукой у лица девушка. «Это не так сложно, как кажется. Стоит мне представить схему здания и будущего жильца внутри, как идеальная картинка возникает в голове само собой». «Похоже, вы любите свою работу», — с улыбкой констатировал я. «Очень», — сверкнула блестящими от энтузиазма глазками девушка. «Это замечательно», — улыбнулся я, останавливаясь на кухне. «Раз мы закончили наш осмотр, может, желаете кофе?» Да, девушка-дизайнер приехала не с пустыми руками, а с навороченным агрегатом, использующим в своей конструкции аж целых 3 стихии. И все для того, чтобы приготовить одну кружечку кофе. Я до сих пор не мог привыкнуть к тому, насколько в этом времени расширилось использование стихийной энергии. Князья умудрились развернуть это до поистине производственных масштабов. «Но, господин Маркус, вы еще не показали свою спальню», — напомнила девушка, продемонстрировав мне экран планшета, где незаполненной оставалась лишь одна комната. «Ах, да», — отложил я приготовление кофе на потом и, пройдя прямо по коридору, распахнул дверь в свою комнату. «Прошу». Внутри была лишь большая двуспальная кровать, утопленный в стену шкаф да раскрытый настежь балкон, из которого веяло осенней прохладой. От резкого порыва ветра девушка слегка съежилась и с оценивающим взглядом осторожно шагнула внутрь. «Здесь меня все устраивает», — оперевшись плечом на косяк, сказал я. «В спальне я предпочитаю минимализм и максимум свободного пространства». «Немного аскетично», — задумчиво проговорила девушка. «Но вполне уютно и вписывается в общую концепцию. А кровать у вас не скрипит? По документам она достаточно старая. Мы можем подобрать любую другую на ваш вкус», — вдруг предложила она, наклонившись пощупать матрас. Черная юбка-карандаш тут же обтянула все ее аппетитные формы, и чертовка нарочно задержалась в такой позе. Намекать второй раз мне не потребовалось. «Может, и скрипит», — предположил я, подходя сзади, и провел по дразнящей аппетитному бедру левой рукой. «Желаете проверить?» — шепнул я девушке на ухо. Когда девушка медленно обернулась, чтобы дать очевидный ответ, то уткнулась носом в мою грудь, слегка покраснела, но не отвела томный взгляд. После чего смело скользнула своими холодными пальчиками по моей шее вдоль кланового амулета, облизнула розовые губки и потянула меня на себя. Проверка двуспальной кровати, широкого подоконника и заодно ванной заняла в итоге 1,5 часа, после чего вымотанная, но довольная девушка умчалась продолжать свой рабочий день. Кофе из новенькой кофемашины она так и не попробовала. «Очень зря», — отпив глоток свежесваренного напитка, с наслаждением выдохнул я. «Вкус просто отменный». Взбодрившись, я глянул на время и взял телефон, чтобы найти местечко, где подают завтраки. Но меня опередил входящий звонок. «Ты где?» — раздался резкий женский голос, в котором я с некоторым удивлением узнал Викторию. «И тебе привет, солнышко!» «Не лучшее время для любезности, Маркус!» — укорительно бросила принцесса, явно находившаяся не в духе. «Нам нужно встретиться!» «Вот так сразу? Без прелюдий?» — усмехнулся я. «Это срочно, Маркус!» — непробиваемо серьезным тоном процедила Виктория. «И без лишних глаз!» «Ладно, я сейчас дома. Записывай адрес», — вздохнул я, потирая урчащий живот. До спасительного полудня было еще целых 3 часа. «И почему по воскресеньям не работает ни одна доставка? Местные что, к концу недели вдруг расхотели есть?» Ведомый голодом, я умел 2 банана, единственное, что осталось в доме из продуктов. Не удовлетворившись этим, я пошел к кофемашине. Жаль, она не умеет генерировать мясо. Виктория прибыла 3 кружки кофе спустя. Взъерошенная, покрасневшая и очень злая. «Какого черта? В этом доме нет лифта!» В сердцах возмутилась Виктория, скидывая каблуки в стороны. «Слабоватая дыхалка у тебя для наследной принцессы целого клана», подметил я, отпив свежесваренный кофе. «Вообще-то я заметала следы и избавлялась от хвоста. И бежала от самой...» Начала была оправдываться девушка, а потом вдруг задумалась. «Ты что, установил на лестнице подавители?» «Нет, ты чего? Разве я мог?» — отмахнулся я и пошел на кухню. «Подальше от разъяренной кем-то другим бабы». «Знаю я таких. Дай ей малейший повод, и тут же станешь центральным объектом всей ее злости». Да и не соврал я. Почти не соврал. Не подавители там, а энергетические пиявки. Часть моей комплексной системы безопасности. Пока враг поднимется на мой этаж, уже устанет. А уставший враг — это хорошо. «Конечно, мог!» — дикой кошкой залетела на кухню Виктория и начала озираться. «Ну, зашибись. Она еще и голодная. Может, не стоило брать трубку?» «У меня есть только кофе», — сразу предупредил я. «Серьезно?» — поморщила свой носик принцесса. «Я еще обустраиваюсь», — пожал я плечами. «И ты сама отказалась от людного места?» «Ладно», — неохотно согласилась Виктория, и в ожидании привалилась к стене. «Ждет, пока я налью?» «Ой, милая, нет, это не так работает. Я тебе не Альберт и не один из многочисленных слуг». Прибежала ко мне злая, ни свет, ни заря, раскидала свои туфли, лишила меня возможности нормально позавтракать и еще ждет обслуживания. «Кофеварка вон там», — кивнул я и пошел в свою спальню. В спину мне ничего не прилетело, но по полыхнувшей позади стихийной энергии подобное намерение девушки я считал вполне ясно. Дальше хорошо, что у меня дома еще нет мебели. Прикончив кружку кофе, я поставил ее на пол и плюхнулся на кровать. А ведь утро так хорошо начиналось. И когда все пошло наперекосяк? Виктория зашла в спальню через 10 минут. Волосы были аккуратно уложены, дыхание ровное, взгляд уверенный и властный. «Успокоилась?» — спросил я, приподнявшись с кровати. «Да», — кивнула принцесса, начав медленно осматривать комнату. «Красивый вид». «Из-за него и брал», — вздохнул я. «Ты ради этого мчалась сюда?» «Нет, конечно», — насупилась Виктория. «Я приехала извиниться». «Серьезно?» — чуть не упал я с кровати от такого поворота. «Было не похоже». «Прости», — понуро склонила голову Виктория, после чего закрыла дверцу балкона и задвинула штору. После чего еще раз окинула комнату своими мерцающими ярким нефритом глазами. «Здесь посторонних ушей нет», — осознав, что творит девушка, сказал я. «Нет, я чувствую что-то», — закрыла глазки и прислушалась принцесса. В этот момент вокруг Виктории начал формироваться легкий ветерок, по спирали разлетающийся сканирующим ветром. «Мои ловушки ты чувствуешь», — поспешил пояснить я. «И если не прекратишь, парочка из них сработает». «Ой», — тут же развеяла ветер Виктория и вдруг подозрительно нахмурилась. «То есть подавители на лестнице все же были?» «Давай уже перейдем к извинениям, а потом сходим позавтракаем», — предложил я более продуктивный план беседы. «Да как ты не понимаешь?» — вдруг взорвалась принцесса. «Нельзя тебе никуда ходить!»

Радовало, что на их убийство не требовалось тратить стихийные энергии. Они тупы, как пробки. Единственное оружие — это зубы, а копье с успехом крошило их мягкие черепушки.